Знаменитые сны. У Достоевского в скверном анекдоте один персонаж с удовольствием цитирует шуточный «сонник современной русской литературы», написанный Щербиной в 1855-1857 годах и распространявшийся во множестве списков Панаева Ивана. «Во сне видеть» предвещает залить новый жилет кофеем или купить у Лепретра полдюжины голландских рубашек. Можно себе представить, как посмеивалась публика, читая этот сонник, и каким хохотом встречали сами герои Щербины намеки на комичные обстоятельства их жизни. Смеялся и Достоевский, но его собственные вещи и сны смешными ему не казались. Он приходил от них в смятение и верил им даже тогда, когда они не сбывались. 28 апреля 1871 года Достоевский пишет жене из Висбадена в Дрезден душераздирающее письмо. Только что он получил от нее 30 талеров и тут же все их спустил. «Когда я получил сегодня 30 талеров, то я не хотел играть по двум причинам. Первое, письмо твое слишком меня поразило. Вообразить только, что с тобой будет. И воображаю это теперь. И второе. Я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. А теперь, как припомню и мой сон три дня тому, что ты посидела, то замирает сердце. Господи, что с тобой будет, когда ты получишь это письмо?» Из примечаний к этому письму, сделанного самой Анной Григорьевной, мы узнаем, что Федор Михайлович придавал большое значение снам. Очень тревожился он, когда видел во сне брата Мишу и в особенности своего отца. Сновидение предвещало горе или беду, и я была несколько раз свидетельницей тому, что вскоре, дня два-три спустя, после подобного сновидения, наступала чья-либо болезнь или смерть в нашей семье, доселе здоровой, тяжелый припадок с Федором Михайловичем или какая-нибудь материальная беда. Через три года Достоевский пишет Анне Григорьевне из Эмса. «Мне все снятся дурные сны, брат, отец, и их явления никогда не предвещали доброго. Ты знаешь, я этому давно уже принужден верить. По грозным фактам. Сон 1871 года никаких дурных последствий, кроме проигрыша, не имел, но вера Достоевского в то, что отец и брат предвещают беду, ничуть не поколебалась. Если сон Татьяны – самый знаменитый из вещих снов в русской литературе, то сон Ломоносова – самый, пожалуй, знаменитый из вещих снов в русских мемуарах. В 1741 году Михаил Ломоносов возвращался морем из Германии на родину и увидел во сне своего отца, выброшенного кораблекрушением на необитаемый остров. Остров, где на камнях лежало бездыханное тело, был Ломоносову знаком. В молодости его вместе с отцом туда иногда заносило бурью. Сон запечатлелся в его памяти. Прибыв в Петербург, он бросился искать кого-нибудь из земляков, чтобы разузнать об отце, и нашел своего родного брата. От него он услышал, что весной, едва только вскрылись воды, отец по своему обыкновению отправился в море на рыбный промысел. С тех пор минуло 4 месяца, а об отце и об его артели ни слуху, ни духу. Слова брата наполнили его сильным беспокойством. Он решил проситься в отпуск и ехать на тот самый остров, чтобы похоронить отца с честью, если сон подтвердится. Отпуска ему не дали. Тогда он снарядил в Холмогоры брата, дав ему денег и письмо к тамошней рыбацкой артели. В письме Ломоносов просил земляков при первой же возможности заехать на остров, положение которого и вид берегов он подробно описал, поискать тело отца, и если оно найдется, предать земле. Осенью рыбаки нашли тело Василия Ломоносова на том пустынном острове, который и приснился его сыну. Погребли его там, положив на могилу камень, и обо всем написали ему в Петербург. Это не легенда. Почти слово в слово переписали мы рассказ друга Ломоносова, ученого-секретаря Петербургской академии наук Якоба Штеллина, которому тот свой вещий сон поведал сам. Рассказ Штеллина помещен в предисловие к изданию сочинений Ломоносова 1865 года. Не солгать, не пуститься в мистификацию Ломоносов не мог. Не мог этого сделать и Штеллин. С такими вещами, как смерть близких, не шутят. Во всяком случае, не шутили во времена Ломоносова. Ошибка памяти. И у того, и у другого память была превосходной. Мог ли Ломоносов забыть подробности этого столь рокового для него происшествия или перепутать что-нибудь? Нет, разумеется. Перепутать мог Штеллин. Но ошибиться здесь можно лишь в незначительных частностях. Отец мог уйти в море не за 4, а за 3 месяца до возвращения Ломоносова. Брат мог не сразу отыскаться в Петербурге и так далее. Сопоставим рассказ Штеллина, который проверить невозможно, со столь же известным рассказом профессора Иностранцева про сон Менделеева, создателя периодической системы химических элементов, который проверен полностью. И мы увидим, что в подобных случаях забывается, а что нет. Про сон Менделеева первым узнал философ Лапшин, собиравший материал для своей книги «Философия изобретений и изобретения в философии». Иностранцев рассказал ему о сне спустя полвека после того, как сам о нем услышал от Менделеева. Какое обширное поле для искажений и ошибок! И что же? Всего нашлась одна ошибка, да и то не относящаяся к содержанию сна. По словам Иностранцева, он зашел однажды проведать Менделеева, с которым был в постоянном общении, и застал его у конторки в угнетенном состоянии. «Все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу», — пожаловался Менделеев. Немного позднее, — пишет Лапшин, — оказалось следующее. Менделеев, 3 дня и 3 ночи не ложась спать, проработал у конторки, пробуя скомбинировать результаты своей мысленной конструкции в таблицу, но попытки оказались неудачными. Наконец, под влиянием крайнего утомления, Менделеев лег спать и тотчас заснул. «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно», — рассказал он потом Иностранцеву. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги. Только в одном месте впоследствии оказалась нужная поправка.